Глава 15. «Чего?» — обалдел я. «Убей меня! Убей!» «Это что еще за приступ самобичевания?» «Устал я. Устал. Умереть не могу. Не могу. Пока не исполню, не исполню. Лучше ты, ты. Его боюсь, боюсь». «Слушай, да я бы с радостью, с радостью. Ну, шум уже будет, а у меня тут дама спит, беспокоить неохота». «Отруби мне голову, голову». Волкодлак стал возле границы круга боком ко мне и опустил голову. А мне вдруг как-то стрёмно сделалось. «Я так-то не палач блохастый. Перепутал ты меня с кем-то. Вот если бы в бою сошлись, там другой разговор». «Если хочешь, хочешь». Теперь волкодлак развернулся ко мне передом и припал на задние лапы. Опустив морду, изготовился к прыжку. Я, склонив голову, наблюдал за готовящимся фейлом. Не, когда он впилится в круг и опадет, более опасным для меня точно не станет. Все это уже напоминает какую-то комедию. И тут волкодлак прыгнул. Я не успел среагировать, потому что не ждал такого поворота от слова совсем. Тварь пролетела сквозь круг, только красивые голубоватые разводы пробежали от места проникновения, будто круги по воде от брошенного камня. Он сбил меня с ног, я упал на спину, меч вылетел из руки. Надо мной склонилась раскрытая пасть. Левой рукой я вцепился в волкодлаку в глотку и постарался оттолкнуть. Правый нащупал на поясе кинжал, выдернул его из ножен и воткнул в бочину. Волкодлак коротко рыкнул и щелкнул челюстями. Когти передних лап вонзились мне в грудь. Сука, обычное оружие для тварей все равно, что зубочистки. Ладно, давай по-другому. Удар. Я смотрел в разинутую пасть твари и знак изображал именно там. Туда удар и пришелся. Башка волкодлака дернулась, туша обмякла. Я толкнул, сбросил ее с себя, поднялся на ноги. А волкодлак нет. Он лежал, харкая зеленью и перебирая лапами. «Ладно, блохастый, заслужил». Я подобрал меч, поднял его над головой и обрушил вниз. Голова волкодлака отделилась от туловища и откатилась в костер. В грудь долбанула молнией. Я не сразу поверил ощущениям. Но память меня не подводила. До стычки с волкодлаком у меня было 10 родий, а теперь стало 16. Значит, 6? Согласно справочнику, максимум волкодлака — это 3 родии. Мой опыт это подтверждал. Ну, до сих пор подтверждал. Конечно, в норме волкодлаки 20 лет и не живут. Тупые и агрессивные, они находят смерть гораздо раньше. А этот, заколдованный таинственным неколдуном, он прожил очень долго, таясь и вздрагивая от каждого шороха, потеряв единственно важный для него след. И за эти годы, видимо, в нем развелось аномальное количество костей родий, вдвое больше обычного. Земляна так и не проснулась. Стычка происходила в практически полной тишине. «Ну и ладно. И спи. Костей я тебе не дам, так и знай. Не было никакого волкодлака, и все тут. Меньше знаешь, крепче спишь». С этими мыслями я спалил тушу красным петухом и собрал косточки в мешок. Убрал защитный круг. Потом осмотрел грудину. Да. Ничего критичного, конечно, однако меры следует принять. Бахнул остановить кровь и заживление. Ранки на глазах затянулись, боль прошла. Ну вот и зашибись. Едем дальше. Я сел на прежнее место, достал и схомячил пряник от тетки Натальи. Сверился с внутренними часами, время только-только подползало к полуночи. Земляну решил разбудить где-нибудь к часу. Потом часика 3 сам покемарю и в путь. Это дома хорошо дрыхнуть до обеда, а в лесу солнце привстало, птички зачирикали, уже и не в кайф разлеживаться. «Это еще что такое?» Я зевнул, с трудом продрал глаза и, заматерившись, шарахнулся. Передо мной на земле стоял обугленный волчий череп. «Земляна, ты охренела? А если б я знаком долбанул с просонок? Это ты охренел! Ты что, ночью волкодлака убил?» «Да, вот что в народе называется факап. Тушу-то я спалил красным петухом, он следов не оставляет. А вот башка укатилась в костер, я про нее и забыл. Вернее, забил. Как-то не подумал, что там-то огонь обычный, не магический. Вот в башке и сгорело все, что только могло сгореть, а кость осталась. Утром костер потух, и земляна увидела палево». «Ну, убил», — буркнул я, — «с кем не бывает». «Почему меня не разбудил?» «Так мое ж дежурство было. Разбудил в середине ночи, как договаривались». «Владимир!» — взвыла земляна. «Если на нас напали, надо было сразу же будить. В этом и смысл спать по очереди, а не просто для того, чтобы оба не выспались». «Да там не напали, так». Я зевнул и сел. Долго рассказывать. Короче, фигня, не напрягайся. Завтракаем и в дорогу. Земляна только головой покачала, но возражений по существу не нашла. Зато после завтрака снова начала зудеть. «И все-таки, почему ты меня не разбудил?» Мы продолжали идти лесом в одном мне известном направлении. «Слушай, не нагнетай. Там был один жалкий волкодлак. А если бы он был не один?» «Ну, тогда разбудил бы». «Точно? Я вот что-то не уверена». Объяснять земляне, что волкодлак был не просто так, а с секретом, я не стал. Мое дело. Никого другого это до поры до времени не касается. Да и вообще настроения что-либо объяснять не было от слова совершенно. Тем более сам мало чего понимал. Что за колдун хотел меня убить? Вернее, не колдун. Вот рискну предположить, не Троекуров ли? Вообще очень похоже. Кто-то мне про него уже скулил, что он не колдун, а наоборот. Все колдуны перед ним на цыпочках вытанцовывают. В принципе, даже по человеческим меркам 20 лет — это не бог весть что. Если Троекурову тогда, скажем, было 30, то сейчас полтос. Вполне себе нормальный возраст, полный расцвет сил. Так что запросто может быть он. Чую, пора бы навестить Троекуровского сынульку. Пообщаться путем. Пусть сообщит мне о бате побольше сведений. Вот с огненным змеем закончим и сразу метнусь до Смоленска. Чего резину за хвост тянуть? «Так насчет огненного змея», — прервал я гундеж земляны, которая с недосыпа становилась вредная, как жена, с которой 40 лет в браке. «Кто он и что он?» «Да хрен его знает», — честно отозвалась та. «Лично их бивать не доводилось, только байки слушала». «А почему он змей?» «Ты еще спроси, почему огненный?» «Тоже, кстати, интересует, да?» «Не знаю. Повелось так почему-то. Может, кто-то с пьяну назвал, оно и прижилось. Но, правда, в виде змея его вроде как никто не видал. В человечьем облике является обычно, а огненный, может, потому что по небу летит в виде снопа искр?» «Ну, может», — разрешил я. «Ладно, за хвост поймаем, спросим». В деревню мы пришли около 10 часов. Земляна, глядя на мою кислую физиономию, рассмеялась. «Да не хмурься ты так! Не бойся, я с тобой, не отдам тебя обратно за печку!» «Смешно тебе», — буркнул я. «А там, между прочим, ни разу неудобно. И клопы!» Бррр. Я содрогнулся. «Вот с тех пор я тварей и возненавидел. Еще не знал, что они существуют, а уже ненавидел. Такие же, как те клопы, только кровь сосут, и все. Был бы рычаг, дернув за который можно убить их всех одновременно, я бы его 3 раза дернул. Да ясное дело, столько родий сразу огрести. Я в тебе даже не сомневаюсь». Остроумный ответ у меня, разумеется, был, но использовать его я не стал. Потому что до меня внезапно кое-что дошло. Когда я был парализованный, меня клопы и комары действительно задолбали так, что хоть волком вой. И когда пришел Егор, своим появлением разбудив дремавшую во мне силу, я, наверное, что-то такое с собой сделал подсознательно, что теперь меня ни одно насекомое не кусает. А если так посмотреть, то я, выходит, действительно какой-то резко отличный от других охотник. Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь исполнял подобное. Все ограничивались знаками, а больше ничем таким не отличались. Так в озадаченном молчании я добрался до нужной избы. Помнил ее лишь потому, что мы с Егором однажды отсюда выходили, а потом возвращались. Постучал в дверь. «Кто там?» — послышался голос типа отца. «Почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика». «Кого? И чего?» «Открывай, — говорю, — пока знаком дверь не вынес. И так уже сутки почитаю Ханькалина, змея вашего». Радовало, что обратно-то мы запросто телепортируемся по знаку. Поставить, что ли, и тут где-нибудь якорек? Не лежит душа, конечно, однако дело полезное. Ладно, потом подумаю. Дверь открылась, и обалдевший было типа отец расплылся в улыбке. «Володенька!» «Владимир!» — срезал я. «А это земляна». Та наклонила голову. «Доброго дня, хозяева». «Мы у вас остановимся», — сказал я. «Сейчас вещи кинем, и давайте показывайте, где тут нечисть хоронится». Показывать вызвалась типа мать. Она была так рада нашему приходу, будто мы ей по 2 мешка муки и 5 отрезов полотна каждый притаранили. Шла по деревне впереди, активно жестикулируя, и рассказывая, какой же Демьян сука и негодяй, что не бедный. Из-за заборов выглядывали любопытные соседи. Типа мать на глазах раздувалась от гордости. «Ты бы, может, не палилась так жестко, что охотников привела?» — обронил я. «Если там и правда змей завелся, то что мешает вашему Демьяну подорваться да свалить отсюда, подальше от нас?» «Так нету его дома, Демьяна-то. В Лапино поехал свататься к старостиной дочке. Самая богатая невеста у нас на всю округу. Прежде Демьяну в ее сторону и глядеть-то не моги, а ныне Эвана. Девка, говорят, ревмя ревет, не люб ей Демьян. Папаша другому отдать обещался. Меж ними уж сговорено было, что осенью к венцу пойдут. А тут вдруг Демьян. У папаши, как на его богатство поглядел, на подарки, что девки привез, глаза-то и загорелись. Тот парень, с которым сговорено, хоть справный, а не богат». «Ясно. Но Демьян же не навсегда уехал. Как вернется, неужели соседи про нас не разболтают?» «Не, с ним давно никто не разговаривает. Как разбогател, до того нос задирать стал, что и не подступись. Пришли уже почти. Вон та изба». Типа мать махнула рукой. «Окей, понял. Дальше не ходи, сами разберемся». На всякий случай мы с земляной протопали до конца деревни, а к дому Демьяна подобрались со стороны огорода. То, что соседи с хозяином не разговаривают, это хорошо, конечно. Но что-то мне подсказывает. Если средь бела дня в чужую избу начнут ломиться 2 неизвестных, вопросики неизбежно возникнут. Скотину Демьян не держал, хотя помещение для нее имелось. Пристройка со стороны огорода. Через эту пристройку мы и вошли в дом. Земляна привычно подняла руку, перекреститься на икону, и замерла. Икона в красном углу имелась, но была задернута кружевной занавеской. Земляна толкнула меня под руку и указала на икону. «Вижу», — кивнул я. Огляделся. Обстановка в избе роскошью не поражала. Печь с лежанкой, кровать, стол с лавками и 2 больших сундука у стены, на которых горами были свалены мешки и свертки. Даже фанерные ящики мелькали. Подойдя, я присвистнул. Выглядело это так, будто Демьян собрался открывать пару точек в торговом центре. Посуда, одежда, меха, табак, отрезы ткани, несколько пар сапог, скрученный в рулон ковер, подсвечники, сверкающий позолотой самовар, расписные блюда и черт знает что еще. Отдельно в полированных ящичках лежали женские украшения. Бусы, серьги, ленты. Я заметил, как блеснули глаза у земляны и поставил в памяти отметку — задарить что-нибудь такое. До сих пор и не думал, что ей может быть нужно это все. Понятно, что вслух суровая охотница будет отнекиваться, но я-то интерес в глазах уже увидел. «Деньги тоже наверняка где-то припрятаны», — задумчиво сказала земляна. Я согласно кивнул. «Погоди, а это что?» Подошел к столу. Посреди него на большом блюде лежало нечто, накрытое вышитой салфеткой. Я ее снял. «Скорлупа», — — обалдело проговорила земляна. «Ну да, скорлупа. Да не простая, а золотая. Ну, то есть кажется золотой. Так-то черт ее знает, что оно на самом деле». «Хм. Но, пожалуй, больше доказательств не требуется. Подозрительные односельчане собаку-подозреваку включили не зря. Земляна, очевидно, пришла к тому же выводу. Задумчиво проговорила. Поджидать-то змея лучше на улице. Как увидим, что к трубе подлетел, так и бить». «Ну да, согласен. В доме развернуться негде. Можно еще прямо в трубе ловушку бахнуть». «Какую?» Тут мы посмотрели друг на друга и призадумались. «Костомолку?» «Не, крыша старая, паршивая. Костомолка ее проломит, змей вниз свалится. Но у меня еще отсроченное испепеление второго уровня». «Поздравляю. Огонь против огненного змея наверняка будет охренеть как красиво. А главное — эффективно». «А что тогда?» Земляна обиженно поджала губы. «Не мороз же?» «А почему нет? Тварь и тварь, какая разница? Насмерть-то не заморозит, конечно, но на какое-то время точно замедлит. У нас будет время подобраться поближе. Мороз у тебя какого уровня?» «Тоже второго». «Ну во, два уровня, не один. Как-то да сработает». Теперь оставалась ерунда — залезть на крышу. Мы вышли из дома. «Давай подсажу», — предложил земляне я. «Сперва на пристройку, а оттуда на крышу заберешься». Земляна фыркнула, высокомерно перекинула через плечо косу и взмыла вверх. «А, ну да, у нее же полет открыт. Вот выпендрежница». Земляна поколдовала что-то возле трубы и плавно опустилась на землю. Горделиво взглянула на меня. «Жалеешь, что так не можешь?» «Жалею, что ты не в платье. Интереснее было бы смотреть». Земляна покраснела. Пробурчала что-то вроде «чего я там не видел» и поспешно переключила тему. «А если Демьян сегодня не вернется?» «Вернется. Куда он денется? Если змей к нему каждый вечер прилетает, вряд ли где-то вдали от дома ночевать останется». Мы вернулись в дом моих типа родителей и пообедали припасами тетки Натальи. Хозяева нас кормить определенно не собирались. На вопросы «чё кого там с Демьяном» я отвечать не стал. Ночью сами все увидят. Задерживаться в избе не хотелось, и остаток дня мы с земляной провели на природе. А точнее, дошли до луга и прекрасно выдрыхлись в стогу сена. Ночью-то спать не придется. Где-то в середине дрема я обнаружил, что голова земляны лежит у меня на плече. Обнял девушку и заснул дальше. Проснулись мы, когда солнце уже готовилось скрыться за лесом. С наблюдательным пунктом определились еще днем. Изба по соседству с Демьяновой. Она стояла заколоченной. Судя по тому, как выглядели доски, не первый год. Пробраться в избу труда не составило. Ставней на окнах не было. Сквозь части, не закрытые досками, дом Демьяна отлично просматривался. Хозяин, судя по всему, еще не вернулся. На улице стремительно темнело, но света в окнах я не увидел. Только открыл рот, чтобы сказать об этом земляне, как увидел в конце деревенской улицы всадника. «Должно быть он», — шепнула земляна. «Ага». Всадник действительно остановился перед домом Демьяна. Спешился, повел в пристройку лошадь. Выглядел совершенно не демонически, парень как парень. Одутловатый, с короткими ногами, толстыми губами и редкими волосами. Не мистер Вселенная, прямо скажем. Девчонку из соседнего села можно понять. Скоро в окнах появился неяркий свет, а вокруг совсем стемнело. «Выходим», — решил я. «Теперь уже нас никто не увидит». Мы выбрались наружу, встали перед соседским домом на дороге. Посмотрели вверх. Ночь была тиха и спокойна. Ничто не предвещало. «Ну что, так и будем стоять ждать?» — спросила земляна. «А тебе лишь бы мужику голову отрубить, да? А тебе нет?» «Вообще не нравится мне все это. Что-то в последнее время слишком часто обычные люди появляются, которые с тварями шашни разводят. А сами при этом вроде как людьми остаются. Мельник этот, твои те два недоделка, Демьян.